крестьянин и дочь султана. Жил-был крестьянин-бедняк, полол он в поле сорняк. За свой труд получал полбукши в день, на четверть букши питался, а другую четверть откладывал на свадьбу. Букша — мелкая монета, имеющая хождение в Йемене. Смотрели на его работу две девушки, дочь султана и дочь визира. Влюбились в него, и когда вернулись домой, только о нем и говорили. Спросили их отцы: «Вы хотите замуж?» «Хотим», — ответили обе. Привели им женихов, но они им отказали. Тогда султан и визир спросили: «За кого же вы хотите замуж?» «За того крестьянина, что полит поле». «Да ведь он нищий, у него ничего нет». «Ну и что ж, мы его все равно любим». Договорились девушки, что выпустят по стреле. Кому стрела вернется, та и выйдет за крестьянина. Выстрелила дочь султана, вернулась к ней стрела, и вышла она замуж за крестьянина. А у него к тому времени накопилось 2 реала на Колым, да султан дал денег молодым. Сняли они дом, послала его жена искать работу. Искал-искал, не нашел. Нет работы, нет еды. Крестьянин говорит жене: «Ступай к твоему отцу, попроси у него челму, четки, новую рубаху да книгу. Возьмем мы эти вещи и пойдем бродить по свету». Дал султан дочери то, что она попросила, и отправились супруги в путь. Пришли в город, которым управлял шейх, глубокий старик. Прожили в этом городе 2 дня и встретили старуху, у которой потерялась корова. Старуха спросила крестьянина: «Какое твое ремесло?» «Я гадаю по книге». «А ты сможешь найти мою корову?» «Да, смогу, только дай мне 4 рик пшеницы да 0,5 ратля масла». 4 рик — мера емкости, равная 516 тысячным литра. Ратль — мера веса, равная 406,25 грамма. Дала ему старуха пшеницы да масла, сварили они с женой кашу и наелись досыта. Потом раскрыл крестьянин книгу и сказал старухе: «Ступай в такую-то маслодавильню, выпей там 1/4 ратля кунжутного масла, а оттуда иди на такое-то поле, там найдешь свою корову». Сделала старуха, как велел крестьянин, выпила кунжутного масла, на то поле пошла, корову нашла и домой привела. Крестьянин с женой прожили еще 2 дня в том городе. Вдруг у шейха потерялся конь. Стали люди его искать, а старуха им говорит: «В нашем городе есть человек, который гадает по книге». Пришел слуга шейха к крестьянину и спросил его: «Ты гадаешь по книге?» «Да, гадаю». «А коня нашего шейха сможешь найти?» «Давай 10 реалов, найду». Дал ему слуга шейха 10 реалов. Крестьянин сказал: «Ступай на пустырь, вон за тем домом, там пасется этот конь». Слуга пошел, коня нашел. Через 2 дня визир сказал шейху: «Спрячь в сундук воробья. Пусть этот гадальщик угадает, что находится в сундуке. Угадает, дай ему денег и всего, чего он захочет. Не угадает, голову с плеч долой». Наутро привели крестьянина к шейху, угостили его катом, а потом спросили. «Кат — растение, листья которого употребляются в качестве наркотика. Скажи-ка, что находится вон в том сундуке? Угадаешь, дадим тебе денег и всего, чего попросишь». «О, шейх, как я могу угадать?» «Не угадаешь, не выйдешь отсюда». Тогда раскрыл крестьянин книгу, стал ее листать. А тут вдруг за окном появилась большая птица, стала биться о стекло. И воскликнул крестьянин: «Орел за окном, а воробей в сундуке». Шейх дал крестьянину денег, и тот пошел к своей жене. А на следующий день предложил визир шейху: «Спрячь в кулак стрекозу. Если он угадает, что у тебя в кулаке, дай ему денег, а если не угадает, отруби голову». А надо сказать, что жену крестьянина звали Джарада, что по-арабски означает «стрекоза». привели его к шейху, угостили катом и сказали: «Ну-ка угадай, что спрятано в руке у шейха!» — воскликнул крестьянин. «О, Джарада, мы в руках у шейха!» Дали ему денег, вернулся он к жене и говорит ей: «Давай уйдем из этого города, здесь мне голову отрубят». Пришли они в другой город, совершенно безлюдный. Зашли в какой-то открытый дом, а там ни души. Лег крестьянин спать в том доме, а жене наказал: «Залезь на крышу и считай звезды. Как только насчитаешь 7 звезд, разбуди меня, пойдем дальше». Когда она разбудила его, он сказал: «Приготовь нам поесть, а я пойду вон на ту скалу». Забрался он на скалу и присел отдохнуть. Прилетели 2 орла, один с востока, другой с запада. Сели на вершину скалы. И сказал тот орел, что с востока: «Смотри, братец, вон сидит крестьянин, которого шейх заставил угадывать разные вещи под страхом смертной казни. Убежал он от шейха, а теперь его заставят найти сокровище, а он не найдет». Второй орел спросил первого: «А ты знаешь, где это сокровище?» «Да, знаю. Покажи мне его». Показал первый орел крылом в ту сторону, где был спрятан клад. А крестьянин все слышал и видел. Разлетелись орлы каждый в свою сторону. Крестьянин же пришел к своей жене и сказал: «Давай воротимся в город, найдем сокровище». Вернулись они в тот город, где правил шейх. А через 2 дня явился за ними солдат и сказал: «Держите ответ перед шейхом». Доставили их к шейху, и приказал тот крестьянину: «Найди мне сокровище, что спрятано в горах. Не найдешь — отрублю тебе голову. А если найдешь — проси, чего хочешь. Даже если попросишь город, отдам его тебе». «Не надо мне города», — ответил крестьянин. «Дай лучше 20 быков, 10 баранов и голову визира». «Согласен», — ответил шейх. Крестьянин в горы пошел, сокровище нашел. Зарезал быков и баранов и сказал шейху: «Пусть по выстрелу из ружья соберутся все жители города». Собрались все жители города во главе с шейхом, и объявил крестьянин: «Я нашел клад и хочу раздать его беднякам вашего города». Но народ предложил поделить этот клад пополам: половина крестьянину, а половина шейху. Поделили клад и нагрузили сокровища на верблюдов. Потом крестьянин и шейх раздали всем жителям города по 10 реалов. А визиру отрубили голову и назначили на его место крестьянина. А спустя некоторое время обеднел тот султан, на дочери которого был женат крестьянин, и вспомнил про своего зятя. Вернулся зять к султану и стал жить припеваючи: «Коли мы правду рассказали, пусть Аллах то подтвердит. Если ж в сказке мы солгали, пусть Аллах нас проклянет».